Хорват имел весьма развитое и живое воображение, и ему не составило труда представить возможный огненный взрыв изгорающих заживо друзей. О себе он в первый момент как-то не подумал. Картина получилась настолько живой и пугающей, что мальчика пробрало буквально до костей. «Ладно, надеюсь, ты все понял. Иди обратно, вместо прежнего задания, ты должен научиться магическому зрению. Даю тебе на это 3 дня, попроси помощи у друзей. Если что-то подобное повторится впредь, тебя ждет суровое наказание», — приказал учитель. Если во время лекции его голос был холодно отстраненным, то теперь он вернулся к более теплому стандарту. Немедля, мальчик выскользнул из зала и побежал к остальным ученикам. Надо сказать, наставник никогда не бил их, даже голос ни разу не повышал. Он мог изменением интонации и выражения лица показать детям свое отношение к тому или иному поступку. Вот и сейчас устроил настоящий разнос Хорвату, от которого ученик чуть не сгорел со стыда. Вернувшись в класс, он наткнулся на вопросительные взгляды друзей. Пришлось колоться еще и перед ними, не отстали бы ведь, да и помощь нужна. Дружно обозвав его дураком, товарищи начали наперебой советовать ему, как лучше всего осваивать магическое зрение. Вскоре вернулся учитель и отогнал от Хорвата всех, кроме Вероники, аргументируя это тем, что она уже, хоть и не идеально, но освоила огонек и у нее есть время помочь своему отстающему товарищу. «Ребят, мне кажется, это плохая идея», — Хельга пыталась воззвать к здравому смыслу окружающих. «Да ладно, не будь занудой, все будет нормально», — ответил ей Бальтазар, махнув рукой. «А если нет, учитель запретил нам самостоятельно практиковать еще неизученные заклинания», — снова пошла в атаку белокурая девочка. «Говорю же, все будет хорошо, я контролирую ситуацию, а учитель ничего не узнает, если, конечно, кто-нибудь ему не расскажет. Ну правда, Хельга, будет здорово, вот увидишь», — застенчиво улыбнувшись, вмешалась в перепалку Керна. «Да ты согласишься на все, что предложит Бальтазар, ходишь за ним все время, словно хвостик», — с неудовольствием подумала Хельга, но не озвучила свои претензии вслух. Как бы то ни было, но Керна была хорошей подругой и обижать ее не хотелось. «А вы чего молчите? Скажите им». Оказавшись в меньшинстве, девочка обратилась к Хорвату и Веронике, которые сидели в дальнем уголке зала и внимательно прислушивались к спору, не вмешиваясь, однако, в него. «Ну, думаю, ничего плохого не случится», — неуверенно протянула Вероника и оглянулась на своего соседа. «Действительно, Зар же не предлагает делать что-то неизвестное. Мы же все уже читали про сотворение, да и учитель говорил, что мы скоро будем его изучать», — аргументированно высказал свою точку зрения Хорват. «Арр, делайте что хотите». Понимание тщетности всех ее уговоров пробудило в девочке тонны бессильной ярости, и она, чтобы окончательно не сорваться, стремительно, чуть не снеся дверь, выбежала из зала собраний. Уже на лестнице ее взгляд невольно остановился на расположившейся с правой стороны картине. Вот уже пару недель здесь висит это полотно, очень детально изображающее битву седого мага с длинными волосами и бородой и огромного красного дракона. С самого начала в школе были голые деревянные стены да очень большие окна, но потом, постепенно, стали появляться различные расписные узоры и картины. Они демонстрировали, в основном, различных волшебных животных, примеры применения магии, от чисто боевых до сугубо мирных. Поначалу всех, в том числе и Хельгу, охватил культурный шок. Ничего подобного никто из них в своей жизни не видел. Совершенно обыденной была ситуация, когда все 5 учеников могли стоять и часами пялиться на одну картину. Через некоторое время дети все-таки попривыкли, но время от времени взгляд все равно съезжал на очередной шедевр изобразительного искусства. Жизнь заиграла новыми красками, причем буквально. Как-то незаметно страх и боль от всего пережитого стали уходить и забываться. Изучение магии казалось всем очень увлекательным и интересным делом. Визуальное оформление помещений только добавляло мотивации и желания постигать чародейскую науку. Но созерцание прекрасного не смогло притушить ее гнев на своих товарищей, у которых внезапно спеклись мозги. Неужели никто из них не понимает, как это опасно? Как только учитель худо-бедно научил их всех читать и считать, им были выданы книжки с картинками и описанием различных заклинаний. Названия никакого не было, но присутствовал красочный переплет с изображением летящего огненного шара, накатывающей волны и закручивающегося урагана. Наставник сказал, там все то, чему они должны научиться в течение года, начиная с момента обучения. Еще он строго-настрого запретил пытаться творить то, что еще не разбирали на практике. Свои предупреждения маг подкрепил детальными иллюзиями не справившихся с собственными заклинаниями волшебников. Опорожнили желудок после этого все, прямо в классе. Хельге потом несколько ночей подряд снились кошмары. И вот, ее друзья из любопытства собираются нарушить этот запрет. Надо отдать Бальтазару должное. Он выбрал самый простой и безопасный вариант из возможных. Сотворение, под этим, мало что говорящим, названием скрывается довольно интересная суть. Воплотить с помощью собственной магии любой предмет, главное знать его внутреннюю структуру. Так написано в книжке, но о том, что же такое эта внутренняя структура, никто не знает. Как и все в книге, это заклинание не имеет вербальной формулы на языке древних и должно выполняться самостоятельно, на голом контроле. Хельга уже спустилась на первый этаж и быстро побежала к себе в комнату. Надо было сделать все как можно быстрее, пока ребята не догадались о ее намерениях. Два меча столкнулись, высекая искры. Непонимание и злость последних дней требовали выхода, и Артур со всей возможной силой наседал на противника, заставляя его раз за разом отступать. Земля под ногами была мягкой, после недавнего дождя, и закованный в тяжелый рыцарский доспех принц постоянно проваливался в грязь по щиколотку, что добавляло ему пару очков ярости. Получив в лицо ощутимый удар щитом, Артур на несколько секунд поплыл. Этого вполне хватило бы для поражения, но, к счастью для себя, он, на одних рефлексах, уклонился от последовавшего вдогонку меча и отступил на 4 метра. Полученная легким, обитым кожей, деревянным щитом оплеуха привела его в чувство. Слепой гнев отошел в сторону, уступая место сосредоточенности. За время поединка принц успел порядком устать. Сказались необдуманные, яростные наскоки, которые вытянули из него все силы. Пот заливает глаза, и сердце колотится, словно бешеный кузнечный молот, тогда как противник все еще относительно свеж и полон сил. Его защищает плотный доспех из вываренной кожи с элементами стальной брони в жизненно важных местах. Бьется он легким круглым щитом, на котором изображен герб, красные облака на синем фоне, и простым одноручным мечом, начищенным до блеска, но с парой отчетливо виденных зазубрин. Этого человека зовут Колин Хейр, он представляет достаточно древний, но переживающий сейчас не лучшие времена род из Камелота. И в данный момент Артур проводит проверку его воинских умений на соответствие рыцарскому званию. Ага, как же, как бы этот ловкий черт меня не проверил, горько подумал юный принц, встав в глухую оборону. Весь бой Колин очень проворно уходил от его атак, изматывая младшего Пендрагона. После очередной, за последнее время ссоры, с отцом он пребывал в отвратительном настроении и решил разделаться с новичком как можно скорее. Когда быстрой победы не вышло, и противник стал от него убегать, Артур порядком разъярился, потеряв над собой контроль. «Если я сейчас проиграю, это будет просто полный». Именно такие мысли давали ему силы держаться и отражать многочисленные удары, которые обрушивал на него соперник. Они поменялись ролями, теперь именно Артуру приходилось сидеть в обороне. С одним отличием, Колин Хейр ловко уходил от ударов, а уставшему принцу в тяжелой броне приходилось стоять и принимать удары на щит или блокировать их мечом. Заливаясь соленым потом, он возблагодарил природу за осень, которая уже начала вступать в свои права, в особенности за дождь, принесший некоторое облегчение. Противник тоже начал потихоньку выдыхаться, не в силах пробить его оборону. Темп ударов проворного воина несколько ослабел, и принц смог вклиниться в него, нанеся прямой укол в лицо. Острая полоска стали остановилась в миллиметре от глаз претендента на рыцарские шпоры. «Милорд», — склонил голову Хейр, признавая свое поражение. Он был, по сути, мальчишкой на год младше самого Артура. Лопоухий, с короткими черными волосами и вполне заурядной внешностью, он не производил впечатления сколь-либо серьезного бойца. «Как же порой бывает обманчива внешность», — подумал принц. «Ты принят, Колин, сын Арвина, из рода Хейр. Нам нужны такие умелые бойцы, как ты», — вынес он свой вердикт, отдышавшись. Уже после, уходя с арены, его сознание царапнула одна вещь. Взгляды рыцарей, наблюдавших за испытанием. Здесь собрались все те, кто не несли никакой службы сегодня. Сильное удивление и недоумение так и читалось в их глазах. Нетрудно догадаться, чем это вызвано. Они прекрасно знали о воинском мастерстве Артура и не понимали, почему сейчас он сражался так плохо, что чуть не проиграл. С каждым днем Артура все больше и больше преследовала мысль, что его отец сошел с ума. Все началось, когда прямо в Камелоте погибли охотники за головами. Они привезли магов для казни. В итоге хорошие воины, долгие годы исправно служившие утеру, погибли, а пленники сбежали. Никто не мог понять, как это все могло случиться, поэтому, по умолчанию, была принята версия, что в городе или замке живет довольно могущественный волшебник, убивший охотников за головами. Прекрасно зная своего отца, он совершенно не удивился его реакции на произошедшее. Крайняя обеспокоенность и паранойя – самые мягкие и корректные определения последующего поведения короля. Артуру, вместе с рыцарями и солдатами, пришлось обыскивать сначала Камелот, а потом и все королевство. Были даже стычки на границах с соседями, когда дозорные патрули увлекались преследованием разбойничьих банд и контрабандистов. Но ни через неделю, ни через две, даже не через месяц, так беспокоящий его отца человек не был найден. Нет, результат был. Да еще какой. Выловили кучу сообщников-друидов по всему королевству, истребили и изловили никак не меньше тысячи голов всякой швали. Но, к сожалению, все это было не то. Поиски продолжались. Но ситуация, когда к тебе посреди ночи может вломиться отделение стражи и, в лучшем случае, перевернуть все вверх дном, не нравилась никому. В Нижнем городе уже не осталось жилищ, в которых доблестные воины королевства побывали меньше 4 раз. Народ стал откровенно роптать. В замке обыски происходили лишь единожды, и у знати не было таких откровенных претензий, но недовольство тоже присутствовало. Это, конечно, очень неприятные знаки, с которыми нужно было разбираться, и чем скорее, тем лучше. Но самое неприятное и страшное заключалось в том, что угрожающие брожения пошли и в армии. Причем и среди рыцарей зашелестел слух про не слишком нормальное поведение короля. Сам Артур особо не обращал внимания на такие вещи и старательно исполнял свой долг, руководя поисками в не особо, или совсем не обжитых, местах страны. Со всеми этими тревогами к нему пришел Агравейн, умоляя повлиять на отца, так как он никакие разумные доводы слушать не желает. Для принца подобные сведения стали настоящим откровением, довольно неприятным, надо сказать, откровением. Раньше в его системе мироздания центральное место занимали отец и Моргана, рядом, чуть поодаль, находились рыцари. Все остальные дрейфовали где-то далеко-далеко. Даже знатные люди, не имеющие воинских навыков, интересовали его крайне мало. Такое положение дел сохранялось до появления Мерлина. Именно тогда в мировосприятии Артура появилась серьезная такая трещина. Простолюдин, да еще и вчерашний крестьянин, владел воинским искусством не хуже его самого. Этот факт долго не давал принцу покоя, и с тех пор он невольно стал чуть более внимательно присматриваться к людям, которые его окружают. Пример его слуги был довольно показательным, но единственным, и разум Артура со временем отнес Мерлина в разряд феноменов, вещей необъяснимых и парадоксальных, по поводу которых надо не париться, а принять как данность. Тогда же произошел настоящий слом в мировоззрении принца. Всю жизнь он, по умолчанию, считал, что народ – это какая-то бессловесная масса, которую он должен защищать, как рыцарь и будущий король, а она должна почитать его и всячески угождать. Солдаты – масса, идущая с ним в бой и подчиняющаяся ему, а рыцари – боевые товарищи, почти равные. Есть еще различные знатные придворные, но с ними Артур практически не общался, ему это было неинтересно. А тут выясняется, что народ-то, оказывается, может иметь свое мнение и интересы. Когда прошел первый шок и разрыв шаблона, принц стал обстоятельно выспрашивать своего дядю обо всех деталях. Несмотря на молодость и некоторую ограниченность мышления, которую вместе с воспитанием передал ему отец, в списке его недостатков никогда не числилась скудность ума. К тому же он был достаточно молод и гибок разумом, чтобы не рефлексировать над разбитыми иллюзиями, отрицая очевидные вещи. Вникнув в суть происходящего в королевстве, Артур буквально схватился за голову. Если продолжать в том же духе, бунт неминуем. А зная короля, нетрудно представить, что отреагирует он на это чрезвычайно жестко. Допустить же резни подданных Камелота нельзя было ни в коем случае. Взвесив все за и против, тщательно продумав аргументы поубедительнее, он тем же вечером отправился к утеру. Разговор вышел непростой, старший Пендрагон не хотел ничего слушать, а младший не мог оставить все на самотек и упрямо стоял на своем. В итоге поиски не прекратились, но стали менее интенсивными, половину солдат из патрулей отозвали, а рыцари получили рекомендацию не сильно досаждать верным подданным короля. Жизнь в Камелоте более-менее устаканилась, люди подуспокоились. Жизнь в королевстве вошла в прежнюю колею, но оставался один довольно важный нюанс, который очень сильно беспокоил Артура, Моргана. Когда отец поместил ее под охрану, заперев в своих покоях, он, конечно, повозмущался, но, ничего не добившись, махнул рукой. Дел навалом, и тратить время на бесполезные препирательства с утером, глупо. К тому же король всегда проявлял в отношении своей воспитанницы излишнюю заботу, и ничего удивительного в том, что случилось, нет. Так он тогда думал. Уговаривая отца свернуть поиски неизвестного мага, принц упомянул и Моргану. В контексте того, что пора бы уже ее и выпустить из-под такого строгого надзора, но утер встал на этом вопросе, словно древнее каменное изваяние, и Артур снова не стал сильно настаивать. Все-таки положение Морганы было тогда не самой важной из проблем. Через пару дней, после разговора с отцом, принц передал командование Сердику, которому теперь предстояло лазить по всяким лесным закоулкам, и вернулся вместе с половиной солдат и рыцарей в Камелот. Наконец-то у него появилось время повидаться с Морганой, что он незамедлительно и попытался проделать, но не вышло. Его тупо не пустили охраняющие девушку стражники, ссылаясь на приказ короля. Артур в негодовании отправился к отцу, вышел натуральный скандал. Утер твердил какую-то чепуху о том, что за ней охотится маг, а ему нельзя входить, потому что злобный колдун может принимать облик кого угодно, и лучше перестраховаться. Принцу такие аргументы показались, мягко говоря, неубедительными. Он все пытался выяснить, с чего отец взял, что Моргане хотят причинить вред, но утер просто, без объяснения, свернул разговор и выгнал Артура. С тех пор принц пытался, в меру силы и ума, узнать, в чем дело. Начал он с самого осведомленного человека в королевстве, Агравейна. Кое-что его дядя знал, но, к сожалению, не так уж и много. От одного из стражников, стороживших малый зал, стало известно, что несколько недель назад к королю приходила леди Моргана. Была она, по словам осведомителя, дюже раздражена, милорд. После этого из-за дверей стала доноситься какая-то невнятная ругань. Артур, прекрасно знавший о том, что все помещения, предназначенные для проживания и работы членов королевской семьи и людей особо приближенных, снабжены очень хорошей звукоизоляцией, впечатлился. А через некоторое время брыкающуюся и злую девушку вывели под локти два рыцаря. Озадачившись еще больше, младший Пендрагон решил зайти с другой стороны. К сожалению, Агравейн отказался помогать, не желая идти против утера. «Я и так сделал все, что мог в ответ на твою помощь. Если я начну вызнавать больше, это уже будет самой настоящей изменой, прости», — сказал ему дядя тогда. И Артур решил зайти с другой стороны, через слуг. Пришлось просить Мерлина. За месяцы принц установил с ним достаточно доверительные отношения, чтобы доверять в таком деле. К счастью, он согласился, стребовав себе целую неделю выходных. Спустя несколько дней ехидный слуга сообщил Артуру о том, что каждый вечер, чтобы убраться, к Моргане приходит Гвиневра, и через нее можно наладить связь с подопечной короля. Но служанку надо еще уговорить пойти на этот, сулящий определенные опасности, шаг. И лучше, чтобы с ней потолковал сам принц. В итоге младший Пендрагон в очередной раз засомневался в своих действиях, но уже по-крупному. Ведь что он, по сути, делает? Плетет заговор за спиной отца. Может быть, Моргане действительно грозит опасность, и у утера есть основания так поступать? В результате всех этих метаний Артур пошел к коронованному родителю, развеять, наконец, туман и выяснить, почему его подругу заперли и держат под замком уже почти 8 недель. Снова скандал, ничего объяснять отец так и не стал. Принц окончательно убедился, что-то нехорошее. Либо с самим королем, крыша поехала, либо между Морганой и утером случился какой-то конфликт и нужно выяснить подробности. И вот в таком нелегком душевном состоянии ему пришлось биться с Колином Хейром. Слава всем богам, этот парень оказался очень неплохим бойцом, иначе Артур мог случайно убить его. Он спал и ему снились сны о былом. Вот он вылупляется из яйца, маленький, глупый и весь в слизи, а рядом с ним десятки точно таких же существ, сломавших свою скорлупу. Братья, всплывает в сознании, все переливается разнообразными причудливыми красками, но больше всего выделяются братья, они светятся ярче всего. Любопытство охватило его, и он неуклюже, спотыкаясь через каждые три шага, пополз знакомиться с сородичами. По грудь в воде, новорожденный дракончик шел к своей цели. Вдруг, неожиданно, какая-то невидимая сила оторвала его от пола и понесла в ведомое только ей место. Он пытался вырваться, махал всеми четырьмя лапами, даже пытался что-то изображать своими перепонками на спине. Все было тщетно, но малыш не прекратил своих, откровенно смешных, попыток вырваться. Именно тогда, в первые минуты жизни, проявилось феноменальное упрямство, которое будет сопровождать его по жизни. Неожиданно его отпустили, и он плюхнулся на землю. В этот раз обстановка несколько отличалась. Не было больше братьев, все остальные краски несколько потухли и превратились в линии, паутиной опутывающие окружающее пространство. Вдруг появились два больших существа, светящиеся даже больше, чем его сородичи, создатели. Вновь всплыло у него в разуме, а затем появилась цепочка образов. Понял он далеко не все, но основное уловил. Один из создателей бережно взял дракончика своей лапой и поднес к морде. Фруй пасет нё и уклырсает нвен, донеслись до него непонятные звуки. Но такой приятный, вызывающий в душе старого дракона тонны ностальгии, сон прервался. Восприятие реальности древнего ящера, летавшего над облаками уже больше 8000 лет, сильно отличается от человеческого. Разум является основным, если можно так выразиться, органом, через который драконы видят мир. И чем старше крылатая рептилия, тем лучше и дальше простирается ее взор. И вот в поле его восприятия попал один, довольно важный для него, человечек. Именно это и выкинуло старика из объятий грез. Поудобнее устроившись на своей любимой скале, он повернул голову ко входу и принялся ждать гостя. Ожидание древнего дракона не продлилось долго. Уже через пару десятков минут в проходе показалась одинокая человеческая фигура, освещаемая небольшим шаром чистого света, висящим в 4 сантиметрах над ней. «Здравствуй, великий дракон, время пришло», — сказал человек, и его голос эхом отразился от стен огромной пещеры. «Здравствуй, юный маг», — проговорил ящер низким, гулким басом и без промедления передал чародею часть своих знаний. «Ты, долбаная ящерица, почему так много? У меня же чуть голова не лопнула», — взъярился человечек, усвоив спустя несколько минут очередную порцию информации. Слова нисколько не задели дракона. Прошли те времена, когда он бросался в бой по любому, может быть даже надуманному оскорблению, и оставлял от своего обидчика лишь пепел или улепетывал раненый, выжимая из себя все возможные силы. К тому же ящер действительно был виноват, передав магу больше, чем обычно. «Я прошу у тебя прощения, Мерлин», — повинился дракон. «Не то чтобы он действительно чувствовал свою вину, но с тем, от кого зависит твоя свобода, лучше соблюдать элементарную вежливость. Это последнее. Я выполнил свою часть сделки, теперь дело за тобой. Смотрю на эту древнюю рептилию, и меня разбирают достаточно противоречивые чувства. Радость от окончательного получения очень нехилого пласта бесценных знаний. Злость от такой откровенной подставы и замешательства. С одной стороны, я обещал освободить дракона, и намереваюсь свое слово сдержать. С другой стороны, мне очень хорошо понятно, что, вырвавшись на волю, ящер в первую очередь начнет жестоко мстить, так как умеют делать это только драконы, оставляя после себя лишь прах и пепел. 4 месяца назад, договариваясь с ним, я все прекрасно понимал, но мне было, некоторым образом, пофиг, а перспектива маячила очень даже заманчивая. Чувствую себя героиней сказки про Румпельштильцкина в момент, когда пришло время отдавать первенца. Что ты будешь делать, когда я освобожу тебя? Я думал, мы обо всем договорились, юный маг. Прошло время торговли, пришло время действий, прогрохотал дракон, в его голосе слышались отчетливые нотки злости. Да, ты прав, прошу лишь об одном. Когда я порву цепь, и твои крылья вновь соприкоснутся с ветром над облаками, повремени со своей местью на час. Всего на час, это все, о чем я прошу. Час, хмм, протянул ящер, и на его морде появилось что-то похожее на задумчивость. Хотя понять эмоции по мимике лица моего собеседника обычно практически невозможно. Возможно, да, я выполню твою просьбу, Мерлин. Ну что же, вперед из песней, на штурм магических кандалов. Однажды, пару месяцев назад, я поинтересовался у ящера о том, как его вообще смогли пленить. Оказывается, существуют на свете маги с интересным врожденным даром, а именно, подчинять драконов. От таких новостей со мной случился самый настоящий когнитивный диссонанс. У меня просто в голове не укладывалось. Вот люди и вот драконы. Каким образом первые могут подчинять вторых, не имея запредельной ментальной мощи, перекрывающей очень неслабый разум летающих рептилий, я решительно не понимал. Древний дракон не пожелал разъяснить мне сию загадку, несмотря на многочисленные просьбы, лишь поставил перед фактом. И вот, утер в приступе безумия, перебил более молодых и слабых собратьев ящера, бывших у него на службе, а мой реликтовый собеседник смог сбежать, и в отместку за предательство наводил страх, ужас и огонь на Камелот. Через какое-то время дракон услышал обращенный к нему зов повелителя и не смог ему противиться. Тогда меня уже во второй раз, за время рассказа, пробрало. Это какой же силой нужно обладать, чтобы подчинить многотысячелетнего владыку неба, да еще и на расстоянии. Прилетевшего на довольно обширную полянку рядом с Камелотом ящера быстренько заковали в монструозную цепь из хладного железа и припроводили в эту пещеру через находящийся там тайный ход. За всем этим, потупив глазки, наблюдал повелитель драконов. После я еще очень долго не мог спать. Несколько ночей подряд мне снились кошмары о том, что меня в самых разных ситуациях ловит повелитель драконов и заставляет танцевать стриптиз или петь матерные частушки на городской площади. Причем выглядит злодей всегда, как Фантомас из старой французской комедии, а в глазах у него серый Риннеган. В общем, бред полный, как и большая часть снов, но покоя мне такая ерунда не давала достаточно долго. Одновременно, днем, я искал любое упоминание о данных персонажах в библиотеке Гаюса. Ничего существенного, хоть сколько-нибудь подробно рассказывающего об этом, не побоюсь этого слова, феномене, не было. Лишь краткое описание, не поведавшие мне практически ничего нового. Тогда я направил свои стопы в замковое хранилище знаний. Там все-таки удалось найти кое-что более или менее существенное. От моих страхов не осталось и следа. Получалось так, что повелители драконов – это не маги с запредельно крутым врожденным талантом к магии разума, могущие подчинять даже крылатых владык неба, а одаренные с узкоспециализированной способностью, направленной только на драконов. Конечно, непоняток сильно прибавилось, но от сердца, что называется, отлегло. В конце концов, решил не насиловать себе мозг этой загадкой, а сосредоточиться на текущих делах. Через какое-то время я вспомнил о чудесной цепи. Были обоснованные сомнения в моей способности хоть как-то повредить этот шедевр древних артефакторов и кузнецов. Во время одного из посещений пещеры дракона спустился вниз по вырезанным в камне ступенькам, чтобы изучить цепь. После этого я вновь на время превратился в натурального книжного червя. Искал способ, как можно повредить хладное железо. Мало того, что эта зараза невероятно прочная, так она еще и абсолютно инертна к магии. Судя по всему тому, что мне удалось изучить, с любым готовым изделием из хладного железа можно что-то сделать лишь превосходящим материалом. Упоминался некий адамант. Я спросил о нем у Гаюса. Старик рассказал мне пару легенд, где упоминалось оружие из этого металла, но никакой существенной конкретики. Так как вопрос был довольно важным, но не насущным, я продолжил заниматься текущими делами, выделив время для изучения хотя бы азов кузнечного дела. Пришел к молодому, не намного старше меня, кузнецу по имени Патрик. Живет он чуть ли не у городских стен. Я попросил обучить меня его ремеслу. Он поначалу, конечно, очень удивился и послал куда подальше, но пол, обещанный мной, серебряной монеты в день примирили кузнеца с реальностью. Патрик всего год как стал самостоятельным мастером, и делает он, в основном, всякие инструменты, петли и гвозди, поэтому предложенные деньги принял с большим энтузиазмом. Договорились о том, что я буду приходить к нему днем, через час после полудня. Мне потребовалось чуть больше двух недель, чтобы перенять все навыки Патрика. В первые дни он постоянно ворчал, что я напрасно трачу свои деньги, что кузнечному делу надо учиться годами, но потом, когда у меня стало получаться, мой учитель офигел и сменил пластинку. Теперь он удивлялся такому быстрому прогрессу. Я же во время наших с ним занятий настроил свой мозг на максимальное восприятие информации и вбивание ее себе в подкорку. Надо сказать, за те 2,5 недели мы с ним стали, если не друзьями, то очень хорошими приятелями точно. Патрик внешне и некоторыми жестами напоминал мне меня самого. И ставлю на что угодно, он, скорее всего, ощущал то же самое. Может, какая-нибудь родня, не знаю. Как человек-кузнец мне тоже понравился. Честный, открытый, прямолинейный и, одновременно, не лишенный ума и некоторой деликатности. Под конец, при взгляде на меня, У него на лбу так и читалось: это какое-то колдовство, и его вполне можно было понять. В конце концов, я не стал томить Патрика и рассказал ему о своей сущности. Никакого риска в этом не было. Если бы у него в разуме обнаружился хоть сколько-нибудь значительный враждебный порыв по отношению ко мне, то данный разговор мигом стерся бы из его памяти, а все подозрения развеялись, словно пух во время урагана. Реакция на мое признание оказалась довольно забавная. Он почесал затылок и с серьезным лицом потребовал от меня самого лучшего здешнего вина, за молчание. Это была такая шутка и одновременно предложение пойти в таверну пропустить по кружке. В итоге мы с ним в тот раз все-таки выпили. Причем именно того самого пойла, что кузнец у меня вымогал. Освоив кузнечное дело на крепком среднем уровне, я принялся за эксперименты с вплетением чар во время ковки. Проходило это в кузне Патрика, с разрешения самого хозяина и, естественно, за деньги. Иногда ко мне присоединялся сам кузнец. Наблюдал, помогал, подсказывал. Как он потом признался, после нашей совместной работы у него неплохо так подросло мастерство и доходы от ремесла. Результатом моего труда стала пила, которая в теории должна перепилить цепи с хладного железа. Придя в очередной раз к дракону, я провел испытание своей поделки, кою она с честью прошла и осталась там дожидаться своего часа. Вот и пришло время для этой малышки. Чувствую, ночь сегодня будет еще та. Часть 2, отрезок 1, часть 2, отрезок 1. Эти руины некогда величественного храма видели на своем веку очень много интересных и значительных людей и событий. В младенчестве, когда великий друид Каруникс со своими последователями и учениками закладывал фундамент и воздвигал его из гранитных блоков, долгие столетия он служил домом для почитателей богов и наполнял силой обитателей. Время смерти подкралось к нему незаметно. Приплывший из-за моря народ не принимал здешних богов и не желал склонять перед ними голову. Разгорелась великая битва у стен этого храма, жрецы до последнего защищали обитель богов, заставив врагов заплатить поистине кровавую цену. Из четырех выжил лишь один. Храм подвергся чудовищному разграблению и был предан огню, но самое главное захватчики оставили – магическое сердце, заложенное в основание и служащее источником безграничной силы. Слабым и необразованным колдунам варваров просто-напросто не хватило мозгов понять, с чем они имеют дело. Вот так закончилась жизнь величественного храма, и началась смерть. Разрушенный, оставшийся только в виде руин, но с живым сердцем, он представлял собой вечно умирающий труп. Со временем к нему вновь потянулись последователи богов, но было их намного меньше, чем раньше, и восстанавливать его никто и не думал. Внутри него собирались самые авторитетные жрецы, и решались разные вопросы, проводились важные ритуалы, для которых нужно как можно больше силы. С тем, что было раньше, не сравнить, но с приходом людей он стал потихоньку выздоравливать и чуть меньше походить на мертвеца. К сожалению, за последние два десятилетия количество людей в этих руинах заметно убавилось. По-прежнему проводились ритуалы и собирались советы, но масштаб был уже далеко не тот. Вот и сейчас, на острове, посреди небольшого озера, в руинах встретились три женщины, жрицы старых богов. Почти забытое блаженство, от наполнения каждой клеточки тела силой, наполнило Маргаузу, как только она ступила ногами на остров блаженных. Но миг блаженства прошел, и холодный ветер сдул с ее головы капюшон, и проклятый мокрый снег тут же попал на лицо. Чертыхнувшись, девушка вернула часть одеяния на свое законное место и бодро зашагала по направлению к виднеющимся дымкам костров. Последний раз она была здесь 7 лет назад. Старая наставница принесла себя в жертву, отдав все накопленные за жизнь магические силы своей ученице. С того дня Маргауза стала полноправной жрицей. Среди последователей древнего культа такое обычно не практикуется, более того, сильно не одобряется, но Веренда, долгие годы раскрывавшая перед ней таинство волшебства, была очень стара и всем сердцем ненавидела утера Пендрагона, убившего двух ее сыновей. Надо сказать, ученица в полной мере переняла не только секреты старых богов, но и отношение к королю Камелота. И вот, она вынуждена вновь ступить на этот остров. 4 дня назад к ней прилетел Ворон, посланник Верховной Жрицы, созывающий всех последователей старой религии. И Маргауза откликнулась, прискакав сюда на всех парах. Проходя по лабиринту разрушенных коридоров и залов, девушка внимательно приглядывалась к остаткам архитектурного шедевра минувшей эпохи. Перед глазами невольно вставали серые стены с бронзовыми барельефами, высокие окна, уходящие в высокий потолок, округлые купола крыш и изящные, монументальные колонны, поддерживающие всю эту конструкцию. Пасмурная погода, моросящий дождь вперемешку со снегом и порывистый ветер, гуляющий по руинам и создающий мерзостные звуки, похожие на завывание призраков, складывали очень своеобразную, достаточно унылую картину окружающего мира. Маргауза невольно поежилась, вспомнив далекое детство и мать с ее сказками, порой довольно страшными. Однако неудобство было вызвано не жуткой обстановкой или детскими ужасами, все-таки она сильная жрица старого культа и вполне способна скрутить любого призрака в бараний рог, а вспыхнувшей болью по ушедшим за грань родителям. Наконец девушка вышла на огромную площадку под открытым небом, перед ней предстало множество палаток и костров. На глаз их было никак не меньше 100. Люди сновали туда-сюда, переговаривались, готовили еду и кое-где даже слышался смех. Это зрелище вселяло в сердце девушки некоторое облегчение и комфорт. Столько своих собратьев по вере вместе ей еще видеть не приходилось. Когда она шла к центру лагеря, попадающиеся на пути субъекты уступали дорогу и кланялись. Некоторые из них знали и почитали Маргаузу, другие видели на шее медальон высшей жрицы и выказывали уважение ее сану. «Здравствуй, Маргауза! Рада тебя видеть!» Искренне улыбнулась и обняла жрицу Урсула, бывшая очень хорошей ее подругой. «Здравствуй! С нашей последней встречи ты еще больше похорошела», — ответила девушка, отстранившись. «Говорила это раньше и повторю снова. Не надо говорить и так всем очевидные вещи», — довольно рассмеялась подруга Маргаузы, и тут же ее лицо сделалось серьезным, а голос опустился до заговорщицкого шепота. «Ты не знаешь, что затевает Немуэй. По-моему, она собрала здесь всех последователей культа со всех 5 королевств. Что-то меня во всем этом настораживает. Слишком осторожно, впрочем, как и всегда», — с неудовольствием подумала Маргауза, и поудобнее устроилась в кресле, сшитом из медвежьей шкуры и набитом опилками. Уже второй день она находится здесь, в палаточном лагере посреди острова Блаженных. За это время количество людей увеличилось в 1,5 раза. Немуэй предложила ей свое гостеприимство и разместила в своем огромном шатре. Он представлял собой настоящий походный дом, вмещающий в себя несколько отдельных комнат с лежаками и одну большую, предназначенную для общих трапез. К сожалению, несмотря на теплый прием, верховная жрица не пожелала разъяснить ситуацию, пообещав все рассказать, когда прибудут остальные главы культа. Ждать Урсулу и Евина, единственного мужчину в их чисто женской компании, было невероятно скучно. Немуэй принимала всех более или менее значимых последователей старой религии, занималась чисто организационными вопросами, и времени на то, чтобы развлекать Маргаузу, не нашлось. Поэтому девушка, в основном, сидела в шатре под согревающими чарами и цедила неплохое вино из собственных запасов. Ворвавшийся в шатер, словно огненный вихрь, Урсуле девушка была искренне рада. Яркая красавица, обладающая густой копной красных волос, спускающихся до талии, точеной фигуркой, смазливым личиком и высокой, полной грудью, она, к тому же, была очень веселой и непосредственной. У любого, кто общается с ней хотя бы больше часа, возникало ощущение, что перед тобой близкий и знакомый 1000 лет человек. О том, какое впечатление Урсула производит на мужчин, можно и не говорить. Надо сказать, что за свою жизнь жрица наравне с магией оттачивала и свою харизму, добившись на этом поприще впечатляющих результатов. Но, как и у всех людей, у нее имелись и недостатки. На взгляд самой Маргаузы они вытекали из ее же достоинств. Циничная манипуляторша, которая вертит окружающими как хочет, нерешительно, если полностью не уверена в успехе того или иного дела, и слаба напередок. Они вместе учились у Веренды, просто Урсула стала жрицей на 2 года раньше Маргаузы. На пару с огневолосой ведьмой она исходила весь Альбион, навербовала много последователей и помогла одному амбициозному лорду завоевать обширные территории, вполне тянущие на полноценное королевство. В общем, их связывает давняя дружба и совместно пережитые приключения. Не знаю, когда я спросила ее, она сказала: «Нужно подождать тебя и Евина, чтобы не повторять все несколько раз», — ответила Маргауза и устремила свой взор в сторону, вспоминая тот разговор. «Ладно, оставим эту тему, не будем ломать зря голову. Лучше расскажи, как ты». Урсула положила локти к себе на колени и придвинулась к подруге, а в глазах у нее плясали любопытные чертики. «При одном условии: если сама расскажешь о том, где пропадала эти 2 года, что мы не виделись», — невольно улыбнувшись, проговорила жрица. Что ни говори, а ей очень не хватало непосредственного и легкого нрава рыженькой ведьмы. У-у-у, злюка. Подруга состроила обиженное выражение лица и чисто символически ткнула Маргаузу кулачком в плечо, и через мгновение ее лицо сделалось совершенно нормальным. Согласна, давай колись. Через два дня приехал Евин со своей свитой, и верховная жрица древнего культа Немуэй сказала свое слово. На море стояла относительно спокойная погода. Лил дождь, но ветер был достаточно спокоен, и волны не доставляли особенных хлопот. Дитрих благодарил богов, а в особенности Одина, Псяца, за то, что они уберегли его людей и корабли в период самых суровых штормов. Уходя на своих пяти драккарахи к чужим, еще неизведанным берегам, он заранее предполагал, что все они, скорее всего, погибнут в море. К сожалению, выбора не было. Останься он дома, и стало бы только хуже. Род каменных рук был одним из самых бедных и малочисленных во всей Скандинавии. Для того, чтобы хоть сколько-нибудь существенно пограбить ближайших, или не очень, соседей не хватало сил. Их добычей обычно становились прибрежные рыбачьи поселения, еще более бедные, чем они сами. А во время совместных больших походов им перепадало до обидного мало. Когда Ярл Торвальд Огненный Хуй поднял восстание против конунга, Дитрих углядел в этом возможность для себя и своего рода, наконец, занять достойное место, получить больше золота и рабов. В этом порыве он был не одинок, очень много мелких кланов и тех, которые по тем или иным причинам затаили злобу на действующего конунга, Лейфа Шумного, присоединились к Торвальду. К сожалению, все это изначально было обречено на провал. Количество, а главное качество восставших сильно уступало закаленным в бесчисленных боях, прекрасно обмундированным и вооруженным дружинникам Лейфа и его родича Леймунда. Роду каменных рук повезло, когда огненного хуя разбили в пух и прах, так как они развлекались на землях своих соседей, которые поддержали конунга. Половина воинов была предоставлена в общий, так сказать, котел восстания, а другая половина пошла поправлять материальное положение рода. Дитрих, как раз, был в числе вторых. На войну отправился его сын, Дитмар. Весть они получили из первых рук, отбежавших после разгрома Торвальда родичей. Из полутора сотен вернулись лишь два десятка, остальные пошли на корм рыбам или остались гнить в мерзлой земле. Его сын с большей частью воинов пал в бою, но времени на то, чтобы оплакивать мертвых, не было. Причалив к родному берегу, Дитрих развил бурную деятельность и, главное, созвал племенной совет, где выложил всю правду матку. И началась, можно сказать, традиционная, в таких случаях, говорильня. Одни предлагали не суетиться, мы же слишком худая и мелкая птица, чтобы обращать на нас внимание. Другие говорили, что надо срочно откреститься от огненного хуя и идти громить мятежников, доказывая Шумному свою лояльность. Третьи, вообще, призывали к мести за убитых, но таких, хвала Одину, было очень мало. Пока все ругались и дрались, отстаивая свою точку зрения, до каменных рук начали доходить слухи. Слухи, заставляющие стыд в жилах кровь даже у такого матерого головореза, как Дитрих. Конечно, он понимал, полностью верить тому, что доходит к ним через третьи руки, нельзя. К тому же, у страха глаза велики, и люди часто склонны к преувеличениям. Но даже если поделить все эти чудовищные слухи на 10, то ясно, что им конец, вырежут под корень. И он предложил своим родичам бежать, пока есть такая возможность. Тут же поднялся новый вой. Большая часть посылала Дитриха с таким предложением в Йотунхейм. Ведун, старый, высохший, с острым, словно клюв ворона, носом и выцветшими синими глазами, Ральф во всеуслышание объявил, что боги помогут нам в нелегком путешествии, что нас ждет чужой, более теплый и благодатный край, и если мы найдем в себе мужество покинуть родную землю, то выживем и приобретем больше, чем потеряли. В общем, старик разливался соловьем долго и расписывал прямо-таки сказочные перспективы. Наверное, если бы все это говорил кто-нибудь другой, то его подняли бы на смех, но ведуна в племени уважали и к его слову очень внимательно прислушивались. И вот, видя такое неестественно тихое море в сезон штормов, Дитрих понял, что без божественного вмешательства тут, ну никак, не обошлось, и богам действительно есть дело до маленького бедного рода каменные руки. «Земля, земля!» Голос вперед смотрящего отвлек его от воспоминаний. Приглядевшись, он и вправду увидел далекую полоску суши. «Сир Эрик, разошлите во все стороны конные дозоры, берите всех, кто хоть как-то умеет держаться на лошади». Выслушав приказ, небритый блондинистый рыцарь с кривыми, как и у всех серьезных кавалеристов, ногами быстро удалился из королевского шатра, в котором сейчас проходило совещание высшего командного состава армии Камелота. «Сир Персиваль, на вас охранение лагеря, и приказываю тебе организовать сеть секретов на расстоянии половины дневного перехода от лагеря», поклонившись, здоровяк степенно вышел. «Сир Пристон, вы знаете свои обязанности, не смею вас больше задерживать», седой, как лунь, но не растративший былой силы рыцарь ответил быстрым кивком и отправился в обоз, следить за тем, чтобы солдаты получали все нужное, должного качества и без проволочек. «Сир Георг, я хочу, чтобы враги умылись кровью, штурмуя этот лагерь», и черноволосый, короткостриженный человек невысокого роста с квадратной челюстью и резкими, будто высеченными из камня, чертами лица ударил себя кулаком в грудь и ушел. Артур с некоторым внутренним весельем подумал, что главный осадный инженер Камелота больше похож на какого-нибудь необремененного интеллектом вышибалу из трактира. Оставшись в одиночестве, теперь уже король, снова стал предаваться унынию и неуверенности. Свалившееся на него после гибели отца бремя власти чудилось многотонной плитой, которая погребла его под собой. Пендрагону порой казалось, что он не справляется, делает все не так и вообще не готов к тому, чтобы править Камелотом. В такие моменты сильно выручал дядя, помогая Артуру разбирать королевские дела и поясняя многие существенные нюансы, которые были ему совершенно неизвестны. Удивительно, но самые большие сложности начали вылезать только через пару месяцев после гибели Утера. Казалось бы, нападение дракона, гигантские разрушения и жертвы, в основном, как ни странно, раненые, и даже этот проклятый выживший из ума маг. Артур, конечно, благодарен ему за спасение себя и еще тысяч жителей Камелота. Но всему же есть предел. При воспоминании о костлявом старике в простом коричневом балахоне и с длинными седыми волосами короля явственно передернуло. Флэшбэк. Целую ночь они на ногах. Вот уже из-за горизонта показался рассвет. Солнечные лучи пробиваются сквозь черный дым пожарищ. Ветер доносит до них сладковатый аромат. Сир Сердик грязно выругался. Ему вторили все более или менее опытные рыцари и простые вояки, прекрасно знавшие, что это за запах. В один миг тихая лунная ночь, которой впору притягивать волков и суеверных влюбленных, разорвалась огнем и смертью, будто ад пришел в мир людей. Беспомощным и испуганным горожанам оставалось только молиться о спасении и прятаться от смерти, идущей с небес. Пожалуй, в их представлении все происходящее было чем-то сродни кары небесной, явлению, которые сродни стихии. Люди же по долгу службы защищающие Камелот, благородные кабальеры и простые солдаты ясно видели перед собой врага, страшного, практически неуязвимого, но вполне себе материального и, при должном усердии, смертного. Рыцари, имеющие достаточно крепкое телосложение, заменяли собой погибшие расчеты тяжелых стрелометов, бесстрашно посылая вслед врагу смертоносные снаряды. Надо сказать, к утру от них осталась лишь треть. Треть обгоревших и держащихся на одном упрямстве защитников Камелота. К сожалению, даже такие длинные, словно копья, и в три раза более толстые, с острым, бронебойным древком из лучшей в мире стали, снаряды стрелометов откидывали дракона, но не пробивали его шкуру. Во врага стреляли всем, чем только можно. Горящими стрелами и болтами из луков и арбалетов, свинцовыми шарами из прощей. Притащили даже пятерку катапульт. И даже успели пару раз выстрелить. Естественно, не попали, это был уже скорее акт отчаяния. Артур полностью разделил судьбу своих людей в эту проклятую всеми богами ночь. Хорошо, что ему не спалось, иначе он рисковал превратиться в обугленный труп, который вряд ли кто-нибудь опознает. Первый и самый мощный удар пришелся на верхние этажи, туда, где спит королевская семья. Огонь белый, как само солнце, буквально расплавил камень и превратил нехилую часть замка в жидкую, раскаленную лужу, стекающую вниз по стенам. Волевым усилием принц запретил себе думать об отце и Моргане, им он уже ничем не поможет, а вот отомстить и защитить живых подданных Камелота еще способен. Повезло, что в столь поздний час ему не спалось, и он решил устроить оруженосцам незапланированную тренировку. Когда все началось, эти юные воины очень пригодились, было кому бегать, выяснять обстановку и созывать к нему всех боеспособных воинов. Всю ночь они делали что могли, посылали во врага огромное количество самых разнообразных снарядов в надежде на победу. Но, в лучшем случае, им удавалось лишь на пару минут отогнать тварь. В какой-то момент все чувства ушли, оставив усталость и безразличие. Артур, словно какой-то механизм, продолжал сражаться, отдавать приказы, отмечать новых убитых и раненых, но в душе он уже смирился с тем, что все усилия напрасны и смерть неизбежна. Пребывая в весьма затуманенном состоянии рассудка, принц не сразу заметил изменения в окружающей действительности, но радостные крики рядом вывели его из транса. Занимался рассвет, а в небе не было дракона. Невидимые скрепы, державшие Артура, исчезли, и он повалился на каменную брусчатку. Сознание провалилось в темноту, даря спокойствие и облегчение. В данном случае имеется в виду территория, на которой проживают родственные друг другу племена скандинавов, разговаривающие на одном и том же языке и имеющие кое-какое единое информационное пространство и сообщение между собой. Ни о какой стране или государстве речь не идет в принципе. Так как мир Мерлина во многом плевал на историчность, то и я не буду сильно ею заморачиваться. Дело в том, что там численность населения соответствует позднему средневековью. Причем численность в одном только Камелоте соответствует реальной численности во всей позднесредневековой Англии. Так вот, 5 драккаров у малого скандинавского племени, есть самый настоящий бред. Максимум пару каких-нибудь рыбацких лодок. Но так как численность и богатство населения в этой мифической Скандинавии сильно больше, чем в реальности, то вот вам и 5 драккаров. Не помню, как скандинавы обзывали своих жрецов колдунов-волхвов, поэтому вот вам понятный славянский термин. Причем, хочу заметить, что в германском язычестве и римском язычестве среди жрецов не было разделения на светское и духовное. Небезызвестный Гай Юлий Цезарь совершенно официально занимал должность великого понтифика. И какой-нибудь ярл или рядовой викинг, или даже конунг, могли быть жрецами того или иного бога, не отрываясь, так сказать, от текущих дел. Но были и более привычные, для христианской традиции, различные мудрые отшельники. Их считали пророками, колдунами и говорящими с богами. Такими становились или люди с различными физическими отклонениями, или старики, уставшие от активной жизни, кровь, бухло и секс. Но, так как у нас магический мир, то здесь имеем аналог типичного такого шамана в племени фэнтезийных орков. История выдумана от балды, в исторических трудах можете не искать. Первые секунды после пробуждения Артур не мог понять, где он находится, и что вообще происходит. И если второй вопрос прояснился достаточно быстро, стоило ему вспомнить о последних событиях, то первый так и остался без ответа. Проснулся он в совершенно незнакомом месте, с достаточно скудным внутренним убранством. Вскоре обнаружилось, что это не комната, а маленький дом с одной единственной большой комнатой. Кто-то бережно снял с него доспехи и уложил в кровать, оставив броню и оружие здесь же. Прогнав остатки сна, принц пошел на выход. Дверь не была заперта. Выйдя, он с некоторым трудом опознал главную площадь верхнего города, которая сейчас была сама на себя не похожа. Огромные черные пятна копоти, на белоснежном прежде камне и многочисленные каменные обломки сильно уродовали одно из главных архитектурных достояний Альбиона. На дворе был день, но струящийся со стороны нижнего города дым закрывал солнце. Настроение, и так находящееся на нуле, после увиденного ушло в глубокий минус. «Ваше высочество», донесся до него справа хриплый голос с нотками усталости. Обернувшись, он увидел перед собой стражника с копьем, без шлема, с легкими следами копоти на кольчуге и каким-то пустым взглядом, от которого Артура пробрал холодок. В любое другое время он обязательно бы отчитал солдата, находящегося в таком непотребном виде, но сейчас просто кивнул и принялся забрасывать служивого вопросами. «Сколько я спал? Кто сейчас командует?» «День, вы проспали день, милорд. Кха-кха. А распоряжается всем леди Моргана и сир Леон», закашлившись, ответил стражник. Спустя миг он чуть встрепенулся, его глаза стали более живыми. «И, сир, вы уж не рубите с плеча. Он хоть и маг, но столько хороших людей спас. Не трогали бы вы его. Доброе же дело делает». После известия о том, что подруга детства, бывшая ему всю жизнь, как сестра, жива, Артура затопила радость. Поэтому следующие слова солдата принц осознал не сразу. Но когда до него дошел весь смысл сказанного, шестеренки в голове заржавели и практически перестали крутиться. «Ты о чем, солдат?» – осторожно спросил Пендрагон, внимательно вглядываясь в своего собеседника, который, при ближайшем рассмотрении, оказался человеком в возрасте. Из-за короткой стрижки и отсутствия какой-либо растительности на лице определить истинный возраст было очень трудно. Только морщины выдавали в нем старого, годящегося Артуру в отцы, ветерана. Ну так, вашество, про старика того в балахоне, мага. После того, как вы, сам лев, упали, появился этот старик. Чудной такой, все руками размахивал да глаза закатывал, и говорил странно, заумно слишком. Но если в суть смотреть, то предлагал он людей раненых вылечить. Его благородие, сир Леон, рукой махнул, мол, хуже уже не будет. А этот как руками махнул, выкрикнул непонятное что-то, и все, кто там был, выздоравливать начали. Я все это видел своими глазами, милорд, и почувствовал все на своей шкуре. Как большой поток теплой воды прошел по мне и смыл усталости хвори все. Когда батюшка ваш, упокой боги его душу, воевал с лордом Мерси, мне стрела в колено угодила. С тех пор бегать долго и не мог, боль сильная схватывала. Вот меня и определили сюда, где побезопаснее. В резерв, значится. А вот как старик белиберду свою произнес и теплом меня омыло, то как не было той стрелы, бегаю, словно козлик молодой. А те, которые раненые, стали превращаться в здоровых. У одного молодчика полтела сгорело, одной руки и ноги вообще не было, в пепел обратились. Лежал, труп трупом. А тут прямо на моих глазах, раз и как будто бы не жгли его ничем, и конечности заново отросли. Ну и переполох начался. Все стали бегать, орать, благодарить богов. Сир Леон покричал, присмирил всех, и отвел мага в сторону. Не знаю уж, о чем они толковали, но старик этот теперь появляется то тут, то там, вдохновленно рассказал стражник. Из него полностью ушло прежнее безразличие. Судя по всему, ему жизненно важно было поделиться произошедшим хоть с кем-нибудь. И Артур его понимал, от всего услышанного у самого принца голова пошла кругом. «Ладно, понятно, веди меня к сиру Леону и леди Моргане», — приказал Пендрагон и потер двумя пальцами переносицу. Он решил прежде времени не волноваться и прояснить все в беседе с Леоном. К удивлению Артура, стражник повел его не в рыцарское крыло замка или, на худой конец, к складам, где, как он знал, пустуют три достаточно свободных помещения, пригодных для штаба, а в нижний город. На недоуменный вопрос служивый пояснил, что все важные сиры, леди и лорды устроились в двух постоялых дворах, выгнав оттуда всех постояльцев. Дело в том, что замок сильно пострадал от огня, а верхние этажи выгорели практически полностью. После таких вестей принца охватили сложные, двойственные чувства и эмоции, он понял то, о чем умолчал старый солдат. В нижнем городе работают что-то около десятка таверн, они являются одновременно и харчевнями, и местом, где можно остановиться на какое-то время или просто переночевать. Раз на раз не приходится, но в среднем в каждой из них без особого стеснения может поместиться примерно полсотни человек. Но все эти заведения предназначены для простого люда, и удобства там соответствующие. А есть два постоялых двора, постояльцами которого чаще всего становились рыцари из соседних королевств, приезжающие на тот или иной турнир, или заезжие благородные, недостаточно знатные, чтобы поселиться в замке. Вмещают эти постоялые дворы чуть меньше сотни человек вместе. Если же все рыцари и придворные уместились там, то получается, что погибло две трети элиты Камелота. Отойдя достаточно далеко от замка, Артур смог увидеть его со стороны. Зрелище было откровенно удручающее. Вместо величественного строения, которым восхищались во всех пяти королевствах, теперь на холме высился какой-то уродливый, закопченный обломок. Находясь в верхнем городе, он не мог увидеть всей картины из-за дыма, чадящего в различных местах и закрывающего тем самым обзор. Внизу же, на удивление, разрушения были не столь чудовищными. Несколько домов, конечно, сгорело, но не больше. «Добрый день, милорд. Рад, что с вами все в порядке», — поприветствовал его Леон, когда они со старым солдатом оказались на постоялом дворе «Веселый лорд». Длинное двухэтажное здание, сделанное из того же камня, что и замок, на время им и стало. На входе стоял десяток стражей во главе с молодым рыцарем. Пошарив в памяти, Артур вспомнил его имя – Уильям. Его с почтением проводили к Леону, а пожилого вояку, имени которого он так и не спросил, отправили на отдых. «Докладывай», – хмуро произнес принц. Находились они в просторной светлой комнате на втором этаже, с большим окном в пол стены и столом, около которого было не меньше дюжины пустых стульев. Никакой другой мебели здесь попросту не было. «Пока еще трудно сказать, сколько точно мы потеряли. В строю находится меньше половины гарнизона, легкораненых 263 человека, тяжелораненых нет, из рыцарей погибло две трети. Потери среди мирных подданных меньше сотни. Дракон атаковал в основном только замок и верхний город. Судьба многих не ясна, я отрядил спасать и кахальные команды, которые занимаются разбором завалов и спасением людей из-под обломков. И еще, я выяснил, ваш отец абсолютно точно был у себя, когда все началось. Лорда Агравейна нет среди мертвых, но нет и среди живых. Леди Моргана здесь, с ней все нормально, она любезно взяла на себя бремя эвакуации из замка всех слуг и оставшихся в живых знатных господ. Гаюс также не пострадал и сейчас помогает раненым. К сожалению, его башня уничтожена вместе со всеми хранящимися там снадобьями. Если бы не КХМ, практически полностью разрушена верхняя часть замка, средняя часть в правом и частично центральном крыле оказалась завалена, нижние и подземные этажи практически не пострадали, но в некоторых местах все-таки образовался завал. Все склады и их содержимое в порядке. Жду дальнейших распоряжений, Ваше Величество, говорил рыцарь по-военному четко. Было видно, что он смертельно устал и сейчас испытывает нешуточное облегчение. Наконец-то можно спихнуть все проблемы и ответственность на вышестоящего и идти заниматься более привычными делами. Новости, конечно, были очень, мягко говоря, нерадостные. Если потерю 1500 солдат, не без проблем и потерь в качестве личного состава, можно восполнить, то где взять еще, как минимум сотню рыцарей, Артур просто не представлял. К тому же, смерть утера обязательно спровоцирует соседей на то, чтобы попробовать нового короля на прочность. Но больше всего его насторожило нехорошее молчание Леона о волшебнике. Есть вероятность, что солдат сошел с ума от всего пережитого, и теперь ему мерещится всякий бред. Но не прояснить этот момент он просто не может. Понятно, Леон, до меня дошли некоторые слухи о... Протянул Артур, но не успел он договорить как. Привет, Артур. Смотрю, ты уже пробудился от сна векового, спящая принцесса. За спиной раздался до боли знакомый, насмешливый голос. Резко повернувшись, принц увидел перед собой Моргану. Но какую? Такой он ее не видел уже достаточно давно. Свободные волнистые волосы заплетены в косу, вместо платья кожаная броня и меч за поясом. Она стояла, привалившись к дверному косяку, улыбалась так, как, по мнению Артура, может только она. Чуть насмешливо, с хитринкой, и в то же время лучезарно, не сдержав эмоций, он сгреб девушку в объятия.